Уже 19 лет стоял на престоле желтый предок, как сын неба. Его приказы выполнялись по всей Поднебесной. Однажды он услышал, что на вершине горы Единения Пустоты обитает Всеобъемлющий, Совершенный, и отправился с ним повидаться. «Я слышал, — сказал желтый предок, — что вы, мой учитель, постигли истинный путь. Дозвольте задать вопрос, какова его сущность. Я стремлюсь воспользоваться сущностью неба и земли, чтобы помочь созреванию всех пяти злаков для прокормления народа. А еще я стремлюсь направить силы жара и холода на благо всего живого. То, о чем ты хочешь спросить, — это сущность вещей. А то, как ты хочешь управлять, — это пагуба для вещей, — ответил Всеобъемлющий и Совершенный. С тех пор, как ты правишь Поднебесной, дождь идет прежде, чем пары превратятся в облака. Листья и травы опадают, не успев пожелтеть. Лучи солнца и луны все более угасают. В сердце твоем склонность к мелочам, точно у краснобая. Разве достоин ты беседы об истинном пути? Желтый предок удалился, сложил себе управление Поднебесной, построил себе отдельную хижину с циновкой из белого пырея. Здесь он провел в праздности три луны, а затем снова навестил учителя. Всеобъемлющий, Совершенный, лежал головой к югу. Полный покорности, желтый предок подполз к ему на коленях, дважды поклонился до земли и спросил: «Я слышал, что вы, мой учитель, постигли истинный путь. Дозвольте задать вопрос, как управлять самим собой, как добиться долголетия?» Всеобъемлющий и Совершенный поспешно поднялся и ответил: «Вопрос ты задал прекрасный. Подойди, я поведаю тебе об истинном пути. Мельчайшая истинного пути глубоко и темно. Мельчайшая истинного пути сумрачно и безмолвно. Не смотри, не слушай, покойся, храня свой разум, и тело само собой выправится. Будь покоен, чист, не утруждай свое тело, не тревожь свое семя, и проживешь долго. Если глазам нечего будет видеть, ушам нечего слышать, сердцу нечего познавать, твоя душа сохранит твое тело, и тело проживет долго. Чем больше будет у тебя знаний, тем скорее потерпишь поражение. Береги в себе внутреннее, замкнись от внешнего, а тогда я с тобой поднимусь к великой ясности вплоть до истоков высшей силы жара. Войду в ворота мрака, и мы достигнем истоков высшей силы холода. Небо ведает своим, земля своим. У каждой силы жара и холода свое вместилище. Береги и храни самого себя, а вещи созреют сами по себе. Я храню силы жара и холода в единстве, чтобы удержать их в гармонии. Поэтому 1200 лет соблюдаю себя, а тело мое до сих пор не дряхлело». Желтый предок дважды поклонился до земли и попросил: «Расскажите о природе, Всеобъемлющий, Совершенный». «Подойди, я тебе поведаю», — ответил Всеобъемлющий, Совершенный. «Она в своих вещах неисчерпаема, а все люди думают, что она конечна. Она в своих вещах неизмерима, а все люди думают, что она предельна. Из тех, кто обрел мой путь, лучшие стали предками, а худшие — царями. Из тех, кто утратил мой путь, лучшие увидели света, а худшие обратились к земле. Ведь все, что ныне процветает, родилось из земли, вернется в землю. Поэтому я покину тебя и пройду во врата бесконечности, чтобы странствовать в беспредельных просторах. Я сольюсь с лучами солнца и луны, соединюсь в вечности с небом и землей. Когда я уйду, даже далекие от меня опечалятся, все люди умрут, и только я один буду существовать».